Русская народная сказка «Двое из Сумы». Жил старик со старухой. Вот старуха на старика всегда бранится. Что ни день, то помелом, то ухватом отваляет его. Старику от старухи житья вовсе нет. И пошел он в поле, взял с собой силки и постановил их. И поймал он журавля и говорит ему: «Будь мне сыном, я тебя отнесу своей старухе, авось она не будет теперь на меня ворчать». Журавль ему отвечает: «Батюшка, пойдем со мной в дом». Вот он и пошел к нему в дом. Пришли. Журавль взял со стены сумку и говорит: «Двое из Сумы! Вот сейчас вылезли из Сумы два молодца, стали становить столы дубовые, слать скатерти шелковые, подавать явства и питья разные». Старик видит такую сладость, что сроду никогда не видывал, и обрадовался очень. Журавль и говорит ему: «Возьми эту Суму себе и неси своей старухе». Вот он взял и пошел. Шел путем дальним и зашел к куме ночевать. А у кумы было три дочери. Собрали ему поужинать, чем Бог послал. Он ест, не ест и говорит куме: «Плохая твоя еда». «Какая есть, батюшка», — отвечала кума. Вот он и говорит: «Собери свою еду-то». А которая была у него с ума, той говорит, как приказывал ему журавль: «Двое из Сумы». В ту же минуту двое из Сумы вылезли, зачали ставить столы дубовые, слать скатерти шелковые, подавать явства и питья разные. Кума с дочерьми своими удивилась и задумала унесть у старика эту Суму, и говорит дочерям: «Пойдите и стопите баньку. Может, куманек попарится в баньке-то?» Вот только он вошел в баню-то, а кума сейчас приказала своим дочерям сшить точно такую же Суму, какая у старика. Они сшили и положили свою Суму старику, а его Суму себе взяли. Старик вышел из бани, взял обмененную Суму и весело пошел в дом свой, к старухе. Приходит ко двору и кричит громким голосом: «Старуха, старуха, встречай меня с журавлем, сыном!» Старуха глядит на него быстро и ворчит промеж себя: «Падитка ты, старый кобель, я тебя отваляю ухватом!» А старик свои слова говорит: «Старуха, встречай меня с журавлем, сыном!» Вошел в избу старик, повесил Суму на крючок и кричит: «Двое из Сумы!» «А из Сумы-то никого нет?» Вот он в другой раз: «Двое из Сумы!» «Из Сумы опять нет никого!» Старуха видит, что он говорит бог знает что. Ухватила помелом мокро и ну старика гвоздить! Старик испугался, заплакал и пошел опять в поле. Отколь не взялся прежний журавль, видит его несчастье и говорит: «Пойдем, батюшка, опять ко мне в дом». Вот он и пошел. У журавля опять Сума висит такая же. «Двое из Сумы!» — сказал журавль. Двое из Сумы вылезли и поставили такой же обед, как и прежние. «Возьми себе эту Суму», — говорит журавль старику. Вот он взял Суму и пошел. Шел, шел по дороге и захотелось ему поесть. И говорит он, как приказывал журавль: «Двое из Сумы!» «Двое из Сумы вылезли, Такие молодцы с большими дубинами и начали его бить, приговаривая: «Не заходи к куме, не парься в баньке, не заходи к куме, не парься в баньке». И до тех пор били старика, пока он не выговорил кое-как: «Двое в сумму». Как только изговорил эти слова, двое в сумму и спрятались. Вот, старик взял сумму и пошел. Пришел к той же куме, повесил сумму на крючок и говорит куме: «Истопи мне баньку». Она истопила. Старик пошел в баню. Парится, не парится, только время проводит. Кума созвала своих дочерей, усадила за стол, захотелось ей поесть, и говорит: «Двое из сумы». Двое из сумы вылезли с большими дубинами и ну куму бить и приговаривать: «Отдай старикову сумму, отдай старикову сумму». Били, били, вот она и говорит большой дочери: «Поди, кликни кума из бани, скажи, что двое совсем меня прибили». «Я ща, не испарился», — отвечает старик. А они все больше ее бьют, приговаривая: «Отдай старикову сумму, отдай старикову сумму». Вот кума послала другую дочь: «Скорее вели куманьку идти в избу». Он отвечает: «Я ща голову не мыл». Она и третью посылает: «Я ща не купался», — говорит старик. Терпенья нет куме. Велела принесть украденную сумму. Вот старик вышел из бани, увидал свою прежнюю сумму и говорит: «Двое в сумму». Двое в сумму с дубинами-то и ушли. Вот старик взял обе суммы, и сердиту, и хорошу, и пошел домой. Подходит ко двору и кричит старухе: «Встречай меня с журавлем сыном!» Она на него быстро глядит: «Поди-ка ты домой-то, я тебя отваляю!» Вошел в избу старик, зовет старуху: «Садись за стол», и говорит: «Двое из сумы». Двое из сумы вылезли, наставили и пить, и есть. Старуха наелась, напилась и похвалила старика: «Ну, старик, я бить тебя не стану теперь». Старик, наевшись, вышел во двор, хорошую сумму вынес в клеть, а сердитую повесил на крючок. А сам по двору ходит, не ходит, только время проводит. Захотелось старухе еще выпить. И говорит она старикову слова: «Двое из сумы». Вот, вылезли двое из сумы с большими дубинами и начали бить старуху. До тех пор били, что у нее мочи не стало, кличет старика: «Старик, старик, пойди ты в избу, меня двое-то прибили!» А он ходит, не ходит, только посмеивается, да приговаривает: «Они тебе зададут». А двое еще больше бьют старуху и приговаривают: «Не бей старика, не бей старика, не бей старика!» Наконец старик сжалился над старухою, вошел в избу и сказал: «Двое в сумму». Двое в сумму и спрятались. С тех пор старик со старухою стали жить так хорошо, так дружно, что старик везде ею похваляется. Тем и сказка кончается.